Глава 19. Как ты могла? Он смотрел на меня этим взглядом, когда вокруг кружили люди, и был потрясен. Но у меня внутри не было триумфа. Это горько и по-прежнему больно. И все же я делала вид, что наслаждаюсь этим всем, хотя на самом деле было тошно. Это означало поражение. В том, что я выбрала не того мужчину, в том, что позволила себя обмануть, не разглядела что-то важное, дающее, возможно, какой-то знак. Мы так просто распознаем любовь в других людях. Так легко позволяем себе влюбиться. А предательство не замечаем и под носом. Парадоксально и так глупо. А потом задаемся вопросом, как я не могла разглядеть своего мужа. Не оболочку, а именно нутро. Настя, мы можем поговорить. Я не хотела, но поговорить есть о чем. И я не планировала делать это на людях. Пойдем, поговорим. Он тут же развернулся и указал мне направление. В этом кабинете я бывала не раз. Он принадлежал моему отцу, а последние 2 года в нем сидел мой муж. Но и один, и второй, по сути, находились тут мало, потому что сами рулили всеми процессами этой мини-компании. Что все это значит? Вопрос даже в тупик меня поставил, поэтому я потерялась на добрые 2 секунды, пока не пришла в себя. Ты серьезно? Уставилась на его посиневшую переносицу и внезапно улыбнулась, вспоминая, как ударила в нос. По-твоему, это смешно? Забавно? Это грёбаный бизнес, который не может простаивать долго. Мы растеряем всех клиентов. Вычеркни это проклятое слово из своего лексикона в отношении меня и этой фирмы. Это ясно? Нет между нами мы, нас, вместе и прочего. И хватит вести себя как невинное дитя. Настало время мужчиной быть. Он смотрит своим пронзающим долгим взглядом, пока я пытаюсь отдышаться от своего громкого заявления. В крови кипит ярость и гнев, который он так умело распаляет попытками сбавить обороты или свести на нет. «Да что с тобой?» А вот это было неожиданно. «Вот об этом я и говорю. Святая простота». «А что со мной не так, Игорь?» «Ты изменилась. На себя не похожа, Настя». «Правда? Может, все дело в том, что ты обманывал меня годами?» «Годами, Господи! Стой, а чего ты ждал? Ты что, думал, я раскрою руки и обниму твое самолюбие? Приглашу на чай твою дочь и ее мать? Ты даже вслух не можешь до сих пор сказать прямо: «Настя, у меня есть дочь, и я мудак, который тебе изменял 5 лет». «Насть, вот снова. Этот тон, эти глаза. Игорь, шутки закончились. После аудита я подам на развод, а в случае растраты – иск по возмещению». «Что? Я не... Как ты могла такое подумать?» «Конкретнее можно?» «Ты думаешь, я обворовывал фирму?» «Я почти ощутила свою вину от твоих слов, представляешь? Но знаешь, раньше я бы не подумала, что ты мне изменяешь, а ты преподнес подарок на Новый год. Поэтому извини, но да. Ты же содержал своего нагуленыша. Подарки, одежда. Боже, меня сейчас тошнит. Отворачиваюсь, потому что чувствую слезы от омерзения». «Я бы так не поступил с фирмой твоего отца. Он дал мне все». Пытается оправдаться. «Это меня больше всего злит. Мой папа дал тебе даже больше, а ты ответил самым отвратительным способом. Я так сожалею, что он умер слишком рано, потому что он переломал бы каждую кость в твоем жалком теле». Он не отвечает на мои слова, а я не могу так быстро повернуться вновь и посмотреть в его глаза. «Я знаю, что виноват». «Ага». «И я понимаю твое состояние». «Боже, ты умеешь вести переговоры как поставщик, но как муж ты отвратительный оратор». Наконец, злость помогает избавиться от этого угнетения и повернуться к нему лицом. «Кое-что я тоже хотела тебе сказать». «Что?» «Так как ты не умеешь брать на себя ответственность, когда это нужно, ее взяла на себя я, потому что мне не наплевать на своего ребенка. Я поговорила с Иваном». «О чем?» Его голос превратился в пластинку льда и будто ломался в моих руках, таким я его слышала. «О том, что мы разводимся. О причинах». «Что? Ты сказала ему о причинах?» «А ты думал, я скажу, что это было обоюдное решение, потому что у меня ранний климакс?» «Ему не 3 года. Ему 8,5. И я не стану выгораживать тебя, обелять твою ложь нам обоим и прикрывать по поводу ребенка на стороне». «Ты обижена на меня, я понимаю. А в чем я лгал ему?» «Я не обижена, Игорь. Я тебя презираю. А ему ты лгал во всем. Быть единственным ребенком и вдруг узнать, что его драгоценные минуты с папой отдавали другому ребенку, больно. Знать, что папа говорит, что любит тебя, и второго ребенка не от твоей мамы, это больно. И знать, что ему доставались его поцелуи и объятия, это больно. Ты причинил нашему мальчику самую сильную боль и даже не заметил этого. Я был рядом всегда, когда был нужен. Когда был нужен? А что, есть какой-то измеритель, когда нужен отец, а когда нет? Не драматизируй, Настя. Знаешь, ты прав. В любом случае, говорить нам с тобой больше и так не о чем. Но если попытаешься найти способ связаться с сыном, помни о том, что он плакал из-за тебя. И сказал, что ты врал ему. Он этого не говорил. Он многое сказал, и при этом был сильнее, чем его отец, которому не помешает немного мужества своего маленького сына. Разворачиваюсь и ухожу. Покидаю офис, оставляя там адвоката, который сказал, что я могу быть свободна, и он лишь проследит за началом работы аудиторов и поедет. А я просто хотела поскорее быть дальше от мужа. Игорь догнал меня почти у машины. «Настя! Настя, да стой же ты!» «Чего тебе еще?» «Я пахал в этой фирме и развивал ее. Ты не можешь взять и выкинуть меня из нее?» «Не могу. По-моему, я все-таки могу это сделать. К тому же мама и сестра со мной согласны. Вру про Юльку, но ему об этом знать не стоит». «Ладно, на развод подаешь, но вот эта хрень – перебор». «Игорь, хватит. Решение принято». Снова шаг в машине, но он пытается меня остановить за руку, но в итоге получается, что толкает, и я поскальзываюсь на льду и падаю. Вскрикиваю от неожиданности, потому что благо не ударилось больно. И все же... «Черт, Настя, прости!» Игорь тут же поднимает меня, подхватив подмышки. «Что происходит?» Доносится голос адвоката, и он тут же оказывается рядом, убирая мужа от меня подальше. «Это случайность». «Анастасия?» Недоверчиво спрашивает именно меня, не веря на слово Игорю. «Все в порядке, Игорь уже уходит». «Настя, извини». «Просто уходи». Адвокат стоит и ждет, пока он скроется из виду и помогает сесть в машину. «Точно в порядке все?» «Да, спасибо, я не ударилась сильно». «Он сделал это нарочно?» «Нет, пытался остановить и взяться за плечо, но в итоге случайно толкнул». «Понял. Созвонимся с вами в ближайшее время. Я подготовлю заявление, и мы с вами их обсудим». «Хорошо, спасибо». «До свидания, Анастасия». «До свидания, Валерий». Отъезжаю недалеко и останавливаюсь на обочине. Замираю на мгновение и рассматриваю мир вокруг меня. Странное состояние ощущения себя. Я думала, что будет ощущение разрухи, когда на краю стоишь. Но внутри только тоска и буря, рождающая силу. Не знаю, как это сочетается воедино, но все так и есть. Телефон оживает, и я вижу номер Иды. «Да. Насть, привет». «Привет. Слушай, может, увидимся?» «Даже не знаю». «Прошу тебя, тут такое дело, у моей дочери со спиной что-то». «В каком смысле?» «Я не знаю, ты ведь профессионал, я могу тебе доверять». «Ида, я же не какой-то врач высшей категории». «Настен, ну хотя бы скажешь, куда мне двигаться». «Она ударилась, упала?» «Нет, приезжай ко мне, как раз пообщаемся». Я смотрю на часы и размышляю. «Мне за сыном через 2 часа ехать, надолго не могу». «Конечно, конечно, спасибо тебе», — радостно отвечает. «Адрес? В СМС сейчас скину». «Хорошо, до встречи». «Не приходи к моему дому и к порогу, и мои раны, я прошу, не береги. Ты разрывался меж моим и ее домом. Я упростила тебе выбор. Уходи».